Глава 27. Мирослав. Я сбился со счета, сколько раз сегодня за мной приходил конвоир. Юрченко молча играет в карты со змеем, махнув рукой на спор. Ясно, что в моей жизни происходят необратимые и столь желанные перемены. Я боюсь поверить. Не позволяю зародившимся в душе семенам веры и надежды прорасти, затаптываю их неоспоримыми фактами, подтверждающими мою вину. Долецкий походит на разъяренного быка, когда я объявляю ему, что разрываю соглашение. Пытается казаться хорошеньким и уговаривает, мягко стелит разумными доводами, объясняющими чудовищное поведение по отношению к Любе. Только я остаюсь непреклонным. Мне хочется вымыться после общения с ним. Странное чувство для того, кто всегда считал себя грязным. Как и ожидается, на прощание Савелий Артемович желает мне максимального срока наказания с отбыванием в колонии строгого режима, а лучше в одиночной камере. Да, забыл добавить, с конфискацией имущества. Несмотря на проклятие, вырвавшееся из уст адвоката, я чувствую облегчение. Шагаю по вонючим тюремным коридорам, глубоко вдыхая спертый воздух, и радуюсь, как дурак. В конце концов, попрошу помощи у Винника. Очевидно, Долецкий поделился новостью об увольнении со своими спонсорами – Русланом Шестаком и моим папашей. Руслан посещает меня через час после ухода Долецкого. Начальнику СИЗО он представляется моим тестем, сопровождая просьбу о свидании конвертом с деньгами. Разумные объяснения разбиваются о стену его непонимания, как волны о скалы. Руслан сетует на мое неблагоразумие, уговаривает, обещает увеличить гонорар Долецкому, как будто это гарантирует благоприятный исход. Злится, повышает голос, взывает к совести. Как они не понимают, что деньги не способны решать все? Я вежливо прощаюсь с Русланом, получив очередную дозу недовольства и пренебрежения. Теперь точно все. Вряд ли Шестак еще раз явится сюда. Отказ сотрудничать с выбранным им адвокатом Руслан Александрович воспринимает как личную обиду. «Боголюбов на допрос!» Голос конвоира и лязг открывающейся двери пробуждают меня от дремоты. «Кого там еще принесло? Неужели Винника?» Конвоир подозрительно косится на мою сияющую, как медный таз, рожу. Да, черт возьми, со стороны я похожу на смущенную невесту, идущую к алтарю под руку с отцом. Усилием воли возвращаю изогнувшиеся в улыбке уголки губ на прежнее место и глубоко дышу, стараясь усмирить бешеный пульс. Нельзя рано, слишком рано верить в освобождение». «Добрый вечер, Боголюбов. Винник кажется взволнованным не меньше моего. Он отступает в сторону и, стирая пот со лба белым платком, пропускает вперед невысокого мужчину с восточной внешностью. «Здравствуйте, Мирослав Михайлович». Незнакомец протягивает мне руку, а когда я жму ее в ответ, опускается на пластиковый стул. «Меня зовут Гиреев Анвар Рустамович, адвокат». «Добрый вечер и вам. Адвокат, значит?» Перевожу вопросительный взгляд на Винника. Он демонстрирует военную выправку, приосанившись так, словно проглотил кол. «Боится он Гиреева, что ли?» «Боголюбов, я настоятельно рекомендую вам принять предложение Анвара Рустамовича», прокашлившись, отвечает капитан. «Рябинины рассказали о вашей беде старшему советнику юстиции Кананцу», кивает Гиреев, покручивая пальцами черные керамические четки. «Мы дружим с Артемом больше 10 лет». «Я доверяю рекомендации Артема Дмитриевича. Можете считать, что я вас нанимаю», – деловито отвечаю я. Капитан Винник воспринимает мое согласие как команду «вольно». Откинувшись на спинку стула, он расслабленно протягивает. «Ну и слава богу! Боголюбов, вы у меня как кость в горле, честное слово! Когда уже это все закончится? Хотел бы я знать!» – пожимаю плечами. «Не могу поверить, что я в один день уволил и нанял адвоката. Давайте перейдем к делу». Анвар откладывает четки и раскрывает папку. «Свидетель обвинения Любовь Перепелкина вспомнила важную информацию, существенно влияющую на ход дела. Подробностями со мной поделился капитан Винник. При упоминании Любы Сердце сладко сжимается от боли узнавания. «Любочка, Любаша, Люба, Рыжик!» Я приучил себя к ее имени и теперь реагирую на него, как собака Павлова, на условный раздражитель. «Я тоже вспомнил кое-что», – произношу твердо, встречаясь с темными глазами Анвара, источающими непередаваемый магнетизм. «Что же?» Марианна лежала на полу, когда я реанимировал ее. Не понимаю, почему я вспомнил об этом только сейчас. Возле кровавой лужи в метре от нас валялась оторванная пуговица, плоская, с выпуклыми бортами, темно-синего цвета. При осмотре места преступления никакой пуговицы не обнаружили, возмущенно протестует Винник. Как и разметавшихся от порыва ветра листов бумаги, так, капитан? Гипнотизируя взглядом, спрашивает Анвар. Воцарившееся в допросной напряжение походит на тяжелую грозовую тучу. Того и гляди, взорвется дождем и молнией правды и раскромсает на ошметке паутину сфабрикованного против меня дела. Совершенно верно, бумаги на полу не было. Скажите, что вспомнила Люба? В моем голосе смешались волнение и любопытство. После того, как вы покинули ординаторскую, дверь клацнула от порыва ветра. Убийца выбрался на улицу через окно, говорит Анвар, столкнувшись с подозрительным взглядом Винника. Не веришь, Сергей Владимирович? Отчего же верю? Прямо под окном ординаторской находится крыльцо заднего двора в больницу. Через него в пищеблок доставляют продукты, а над крыльцом есть козырек. «Почему же вы сразу не рассмотрели эту версию?» – обреченно стану я. В день убийства стоял мороз. Человек, прыгнувший с третьего этажа на скользкий, засыпанный снегом козырек, должен обладать хорошей физической формой, чтобы исполнить такой трюк. И еще, как он спустился? «Спросите у него, когда поймаете», – вздыхаю я, опустив голову. «Грузовик», – шепчет Анвар. В какое время убили Марианну? До обеда, правильно? Значит, грузовик с продуктами вполне возможно стоял прямо под козырьком. Убийца спрыгнул в кузов, воспользовавшись замешательством грузчиков. Камеры показали что-нибудь? В областной больнице настоящая камера есть только на главном входе, все остальные муляжи. Главный врач таким образом экономит, разведя руками, поясняет капитан. Винник даже не пытается преуменьшить свой провал, согласно кивает, виновато потупив взор. «Во всяком случае, мы точно знаем, что это не Таисия Алексеевна», полным уверенности голосом произношу я. «В анамнезе у Лебедевой ревматоидный артрит. Она бы быстро не смогла». «Давайте не будем делать поспешных выводов», – отрезает Винник, складывая пальцы в замок. «Завтра проведем повторный осмотр места преступления. Анвар Рустамович, жду вас к 8 утра в областной больнице». Дверное лязганье звучит, как самая желанная мелодия для ушей капитана Винника и адвоката Гиреева. Сторонний наблюдатель совершенно точно принял бы мужчин за сумасшедших, косясь на их довольные лица. Гиреев кутается в теплую куртку, сидя за рабочим столом в ординаторской, изредка бросая взгляд на распахнутое окно. По приказу Винника оперативники осматривают козырек, битый час, разбирая сугроб на снежинке. «Котов, копай добросовестней!» – кричит Сергей Владимирович в оконный проем. «А не то я заставлю топить снег феном!» «Лучше кипятильником!» – улыбается Гиреев, водя кончиком карандаша по строчкам материалов дела. «Что ты хочешь там найти, Серега?» Винник закрывает окно и сбрасывает с плеч куртку, устало опускаясь на кушетку возле стены. «Сам не знаю, что», – уставившись в одну точку, произносит Винник. «Боголюбов не убивал, это ясно, как белый день. По-хорошему, нужно ходатайствовать о судебном слушании и отпускать парня. Черт, ну как убедить судью оправдать его без подозреваемых?» «Взгляни сюда». Гиреев вешает куртку на спинку стула и протягивает Виннику бумаги. Марианна на протяжении 2 месяцев звонила по этому номеру. Гиреев со скрипом обводит номер карандашом. «Я проверял этот номер, Анвар. «Неужели ты так плохо обо мне думаешь?» – обиженно вздыхает капитан. «Левая незарегистрированная сим-карта. После убийства Лопухиной абонент временно недоступен. Я так и не нашел концов». «Выходит, плохо искал. Очевидно, владелец тайного номера использовал его для темных делишек. Может, это как-то связано с наркотиками?» Анвар возбужденно прохаживается вдоль врачебных столов. «Что, если по этому номеру она связывалась с барыгой?» «Или женатым любовником?» – небрежно бросает Винник. «Постой, Анвар, а ведь в этом что-то есть!» «Как Марианна узнала о вечеринке в Соренто?» Я ломал голову, сидя над распечаткой ее телефонных звонков. Она не звонила Никите Чернову. Вообще не звонила, ты понимаешь меня, ни разу. Так же, как и он ей. Гиреев подходит к окну, наблюдая за мелькающими макушками оперативников, роющих снег на козырьке. Стоит неподвижно, сложив на груди руки, и смотрит куда-то вдаль, стремясь ухватить за хвост правдивый факт, витающий в пространстве, подобно воздушному змею. От этого зависит судьба невиновного человека. Сергей, в клубе «Соренто» была еще одна девушка, Яна Осипова. Когда она приедет в комитет? Не отворачиваясь от зимнего пейзажа за окном, спрашивает Анвар. Через полчаса. Винник набрасывает на плечи куртку. «Одевайся, Анвар, поехали. Вряд ли мои орлы здесь что-то отыщут. Слишком много времени прошло». Гиреев аккуратно складывает бумаги в папку и надевает куртку. Пока капитан Винник переговаривается с оперативниками, хрипло выкрикивая приказы через окно, адвокат неспешно прохаживается вдоль столов, мысленно прикидывая, где спрятался преступник в то время, когда Боголюбов реанимировал Марианну. «Серега, он мог спрятаться только под столом», – резюмирует Анвар. Криминалист взял отпечатки с внутренней стороны столешницы, но, повторюсь, Анвар, прошло слишком много времени. Наверняка санитарки стерли все. Не забывай, здесь больница. Гиреев задумчиво кивает, напоследок оглядывая ординаторскую. Винник открывает дверь и зовет стажера Демьянова, заскучавшего на посту. Охранять место преступления от нападок любопытных глаз тоже надо уметь. Судя по похвале, прозвучавшей из уст капитана, стажер справился на отлично. «Никого не впускать до окончания осмотра», произнесенный зычным низким голосом приказ эхом, разносится по больничным коридорам. Сергей Владимирович дает указания экспертам и криминалистам, рассосредоточившимся по отделению, и подзывает Гиреева. «Пойдем, Анвар. Допросим Осипову и вернемся сюда. Пусть ребята закончат здесь, хотя я...» «Товарищ капитан!» Винник с Гиреевым, как по команде, поворачиваются на стук в окно. Со стороны улицы на них смотрят растерянные глаза Котова. «Что у тебя, котяра?» «Мы нашли пуговицу!» Котов протягивает улику, погруженную в пластиковый пакет размером со спичечный коробок. Темное синее, с выпуклыми бортами и надпись по краям – Джорджо Армани. Яна испуганно втягивает голову в плечи, виновато опускает глаза в пол. Кому нужна ее показная стыдливость? Запоздалая стыдливость, стоит заметить. Воздух в кабинете тяжелеет от запахов женского цветочного парфюма и ментоловых сигарет. «Осипова, мне нужны подробности вечера в клубе. Вы понимаете смысл слова «подробности»?» – рычит Винник, сверля девицу строгим взглядом. «По какому номеру телефона вы связывались с Никитой Андреевичем?» «Он запретил светить его номер», – голос Яны походит на шелест. «То есть вы отважитесь скрыть номер, подставив невиновного человека?» – давит на совесть капитан. Яна глуповато переводит взгляд с Винника на Гиреева. Адвокат щелкает бусинами четок, уступив право на допрос Сергею Владимировичу. «Ладно», – хрипло бормочет она, – «все равно мне с этим женатиком ничего не светит». Яна демонстрирует контакт с именем Пусик на светящемся экране смартфона. Гиреев сверяет номер телефона с цифрами в распечатке звонков Марианны, совпадает. Именно Чернову звонила Марианна по тайному номеру. Выходит, подозрения Винника оправдались? Погибшая находилась в интимной связи не с Боголюбовым, а с Никитой Черновым? Винник не торопится обсуждать свои предположения в присутствии свидетеля. Прочистив горло, он задает девушке последний вопрос. «Скажите, Янна, доктор Чернов носил одежду бренда Армани?» «Да», – облизав пухлые, накрашенные малиновой помадой губы, протягивает она. «Доктор Чернов тот еще пижон. Вы узнаете пуговицу? У Никиты Андреевича имеется одежда с похожими пуговицами». «Вроде да», – сбивчиво отвечает Янна, почесывая макушку. «У него есть синий твидовый пиджак этого бренда». «И еще вопрос». «Давайте побыстрее, господа следователи, мне на смену заступать через полчаса», – кокетливо откидывая длинные пряди, произносит она. «Клиенты сами себя не накормят без официанта, то бишь...» «Да», – качает головой Гиреев, осуждающий, поглядывая на Осипова. «Ну какая работа, когда судьба человека висит на волоске?» «Как вы разъезжались из клуба? Каждый сам или...» «Мы сели в одну машину. Таксист доставил меня домой, а куда поехали Никита с Марианной, я не знаю», – обиженно поджав губы, протягивает Осипова. «Можете идти». Винник сухо прощается с Яной и нетерпеливо теребит карандаш. Догадки плещутся в мыслях капитана, как бурные морские волны, рвутся наружу, и едва за девушкой закрывается дверь, Винник возбужденно выпаливает. «Надо арестовывать Никиту Чернова». «Погоди, давай рассуждать логично. Никита пришел вместе с главным врачом и медсестрами отделения через 20 минут после убийства Лопухиной. В доказательство своих слов Гиреев тычет карандашом в папку с материалами дела. Согласно показаниям свидетелей, Чернов находился на лекции. У него железное алиби, Серега. Все равно я склоняюсь к мысли, что это он», – разводит руками Винник. «Марианна спала с ним. Она пришла шантажировать женатого любовника возможной беременностью. Скорее всего, в качестве доказательства принесла заключение УЗИ или что там женщины делают. Убить и скрыться через окно – дело 10 минут. Чернов мог выйти незамеченным из заполненного людьми лекционного зала, назначить Лопухиной встречу ординаторской. Пойми, Анвар, он проследовал в кабинет и уже находился внутри, когда из палаты вышла свидетель Перепелкина». «Ты складно рассказываешь, Сергей», – кивает Гиреев. «К тому же Осипова опознала пуговицу. А какая роль во всем этом медсестры Лебедевой?» Винник походит на ярого болельщика футбольной команды. Он нетерпеливо ерзает на месте, возбужденно потирает ладони, словно ожидает победный гол. Разница лишь в том, что решительный правильный ход должен сделать он сам. Шах и мат. Гол. Страйк. Таисия Алексеевна жила на одной лестничной площадке с убитой Лопухиной. Очевидно, она увидела Чернова, выходящего из квартиры Марианны. «Слушай, Анвар, как бы у нас одним трупом не стало больше?» Вытянув губы в букву «О», протягивает Винник. «Нет, нет, Сергей, я уверен, что Лебедева жива. Она целенаправленно писала анонимки, подставляя Боголюбова. Думаю, Чернов щедро заплатил ей за молчание и велел скрыться на время суда». Винник хватает папку и судорожно перебирает страницы. Заключение судебного медика, данные сотового оператора, протоколы допроса, экспертизы криминалистов. Листы мелькают в руках капитана, как шарики у жонглера. «Нашел!» Выхватывает он документ, шелестя бумагами. «Смотри, Анвар, алиби Чернова подтвердила Лебедева. Она сказала, что на протяжении лекции сидела рядом с Никитой Сергеевичем. Тебя ни на какие мысли это не наводит?» «Еще как наводит!» Четки в руках Анвара стучат быстрее. «Вопрос в том, зачем она это сказала? Наверняка ты не спрашивал о Чернове, так как подозревал Боголюбова. Я прав?» Винник виновато опускает голову и согласно кивает. Убийца крутился у него под носом, а он занимался черти чем. Черт знает чем, столько времени. «Анвар, я сейчас оформлю приказ об аресте Чернова. Поедешь со мной на задержание?» В голосе капитана слышится решительность и злость к преступнику. И, пожалуй, капля вины к самому себе. «Конечно», – отвечает Гиреев и тянется за курткой. Не забудь договориться с судьей о внеплановом слушании дела».